Глава 32. Евгений. Катюшка резко напрягается, меняется в лице. «То есть?» – спрашивает она очень тихо. «То есть мы пойдем расписываться для твоей мамы?» «Так?» – и я слышу дрожь в ее голосе. «Блин, Кать!» – психую я. «На самого себя психую, потому что вышло, что да. Я хотел сказать совсем другое, а получается все именно так. Расписываемся для мамы». «Кать, ну, конечно, нет!» – фыркаю, запуская руки в волосы. «Но ты же понимаешь цель всех этих жалоб!» – морщусь, пытаясь подобрать слова. «Цель всех этих жалоб?» – медленно произносит она. «Разлучить нас!» – кивает своим мыслям. «Доказать себе, что я неподходящая партия!» Катюшка смотрит мне в глаза, я вижу полыхающий там огонь. И, если честно, очень жалею, что начал этот разговор в принципе. Не то я сказал, не с той стороны зашел. Я просто хочу им показать, что игры кончились, что все серьезно. Настаиваю на своем. Жень, а что серьезнее? Ребенок или штамп в паспорте? С вызовом, но по-прежнему тихо спрашивает меня Катя. Я сдаюсь. Да, было глупо. Если наличие дочери они ни во что не ставят, то штамп точно не сыграет для них никакой роли. Выдыхаю и медленно оседаю на пол у ее ног. Упираясь локтями в колени, обхватываю руками голову. «Я просто хочу, чтобы этот дурдом закончился!» Со стоном отвечаю я. «Чтобы они отстали от нас! Я сделал свой выбор, и я хочу жить с тобой! С тобой и с Лялей!» «Вот это им и докажи!» Почти шепотом отзывается Катюш. «Но жениться для этого не нужно!» Она резко встает с дивана, выходит, почти выбегает из общей комнаты в коридор, а сериал так и идет по телеку, неостановленный. Что-то про любовь и идеальные отношения. Черт. «Папа?» – заглядывает в комнату чумазая лялька. «Так, красотки». Встаю, переселив желание волком завыть. «Мы обещали маме все за собой отмыть». Увлекаю девчонок за собой в кухню, собираем с ними миски, кастрюльки, бутылку с уксусом, соду. Нам было весело. Тут по полу мука и соль, кое-где крашеная содовая пена, которую еще и щеткой надо потереть. Фигли. Настоящее извержение вулкана устроили. Красочное представление. И по девчонкам это видно. «Кать!» – кричу из коридора. «Кать, усади их купаться!» Сам я скрываюсь на кухне. Я обещал все отмыть. Я сдержу обещание. И другое сдержу. Когда последняя чашка становится на сушилку, я беру телефон. Кажется, я уже достаточно успокоился, чтобы поговорить с матерью. Ну, чтобы хотя бы использовать цензурные слова. Выглядываю в коридор, прислушиваюсь к лялькиному пению в ванной. Была бы она одна, Катя бы рядом с ней не сидела. Но Лиза младше и чужая. Страшно оставлять в ванной без присмотра. Я притворяю кухонную дверь плотнее, набираю мать. Внутри все вибрирует, ладони потеют, злюсь, дико злюсь. Ощущение, что просто сейчас пар из ушей пойдет, но крик ничего не решит. Уж точно не изменит отношение матери. Поэтому из последних сил беру себя в руки и... «Здравствуй, мама!» – произношу почти ровно. «Женя!» – восклицает она обрадованно. «Женечка, ты где? Ты в городе?» «Нет, мам, я у Кати». Отрезаю и физически чувствую, как растворяется ее восторг. «Мам, я хотел поговорить». «Если ты о заявлении», – вдруг очень злым и противным голосом заявляет моя мать, – «то даже не проси, не заберу». Молчу, ошарашенно молчу. Мне и сказать-то реально больше нечего, если только не... «Мам, а какого хрена?» – произношу твердо и озлобленно. «Что?» – ошарашенно ахает моя родительница. «Какого черта ты вообще лезешь в мою жизнь? Как ты разговариваешь?» Она пытается изобразить возмущение, но этот номер со мной уже не пройдет. «Так, как ты заслужила, мам!» – повышаю голос. «Тебе не надоело? У тебя вон внучка появилась, ею займись! Оставь меня в покое!» «Женя, Женя, ты же мой сын!» – кажется, имитирует плач она. «Я твой сын, а тут моя дочь!» – повышаю голос. «Отстань от меня! Представь себе, что я в Англии, что меня тут нет!» Мне срывает крышу, кажется, я перехожу на ор. «Можешь мне письма писать? Я даже отвечать буду. Иногда». Моя речь превращается в злое рычание. «Какого черта ты решила, что знаешь, что для меня хорошо, а что плохо?» «Женя!» – в всхлипывает мать. «Женечка, подумай о своем будущем, не ломай свою жизнь, свою карьеру!» «А, тебя волнует моя жизнь? Ну тогда слушай меня сюда!» Рычу. «Если ты вообще хочешь продолжать со мной общаться, то ты сегодня же отзовешь все заявления и притихнешь у себя там на даче», выплевываю слова, еле сдерживаясь. «Не сделаешь этого, значит, я пойду под следствие. Я, а не Катя. Я все сделаю так, чтобы Катя вышла чистой. А вот моя карьера, не могу не съязвить, которую ты так ценишь, под угрозой. Вполне возможно, что в России практиковаться не смогу». «Женя!» – в отчаянии выкрикивает моя мать. «Женя, неужели обычная девка того стоит?» «Обычная девка?» – повторяю ее формулировку, срываясь. «Тут мой ребенок, понимаешь ты это или нет? Тут мой ребенок, что может быть важнее в жизни?» «Да не твой она ребенок!» – почти так же орет в трубку моя мать. Только я не могу ей ничего ответить, потому что я обернулся, а в дверях стоит Катя, бледная и растерянная. Стоит и смотрит на меня удрученно. «Значит», — шепчет она срывающимся голосом, — «это все только из-за ребенка?» На ее глазах выступают слезы. «Уезжай», — произносит она тихо. «Катя!» Я делаю шаг вперед, но она ничуть не отпрыгивает. «Уезжай к своей мамочке, Луконин!» — кричит, указывая на дверь. «Убирайся, черт возьми!»